Понедельники Милена не любила больше всего. Но надо же так составить расписание, чтобы в один день были подряд три лекции, одна другой скучнее. Она была добросовестной девушкой и прогуливать не хотела, но слушать бесконечную нудятину о доисторических временах никаких сил не было. Иногда она брала себя в руки и писала конспекты, но чаще прятала на коленях книгу и читала, или, как и большинство ее сокурсников, писала СМС-сообщения, получала ответы и составляла новые. Или играла в какую-нибудь встроенную в мобильник игру. Слава богу, уже третья пара, еще полчаса мучений и все. Милена перевернула страницу книги, которую читала, и почувствовала, как беззвучно дрогнул лежащий в кармане пиджака телефон. Она вытащила телефон и посмотрела на дисплей. «Мила, срочно позвони, очень срочно. О!» «О» значит Олег. «Что там у него стряслось?» Она принялась быстро нажимать кнопки. «Я на лекции. Полчаса терпишь?» Через две минуты пришел ответ «Нет, это очень срочно». Милена быстро сунула книгу в сумку и выскользнула из аудитории, провожаемая неодобрительным взглядом лектора. «Ну и что такого? Может, у нее живот схватило? Мало ли что бывает. Все люди, все человеки». Оказавшись в коридоре, она набрала номер Олега. «Мила, у тебя ключи от моей квартиры с собой?» — заговорил он. «Да, конечно, как всегда. А в чем дело-то?» «Ты можешь сейчас поехать ко мне?» «Ну, в принципе, могу. А ты разве не на работе?» «Да в том-то и дело, что на работе. То есть я в бегах, мотаюсь по городу, у меня полный завал, я никак не успеваю. А мне только что позвонил сосед снизу, сказал, что я их заливаю. Я два часа назад заметил, что рядом с унитазом подтекает, но очень торопился, времени не было разбираться. Видно, подводку все-таки сорвало, и вода хлещет на пол». «Черт!» — вырвалось у нее. «Сильно его залило?» «Да, говорит, потоп. С потолка течет. Милка, поезжай, перекрой стояк. Если не разберешься, где он, спустись в квартиру на этаж ниже. Пусть этот сосед сам тебе поможет. И если надо, вызови аварийку. Справишься?» «Ну, конечно. Олеженька, я все сделаю, не беспокойся. Тебя ждать?» «Но я же уезжаю». «Ах, да. Я не успел тебе сказать, я сегодня срочно уезжаю в командировку на 3-4 дня, не больше. У меня поезд через 2 часа, а мне еще все документы надо оформлять. Мне домой никак не вырваться. Мила, ну выручай, а?» «Да не беспокойся ты», — она улыбнулась, — «я все сделаю. Прямо сейчас поеду. Поезжай спокойно в командировку, все будет в порядке. С соседом твоим я разберусь». Она ни капли не беспокоилась. Ну и что, что она в глаза этого соседа с нижнего этажа не видела? Милена ни секунды не сомневалась, что он не станет на нее орать. Более того, не станет даже настаивать на том, чтобы Олег немедленно оплатил ремонт залитой квартиры. На свете есть только один мужчина, способный на нее орать. Это ее бывший муж. Но именно поэтому он и стал бывшим. Больше такие фокусы как-то ни у кого не получались, и не потому, что Милена умеет что-то особенное. Да нет, просто такая у нее внешность, такие глаза, такая улыбка, что невозможно ни отказать ей в чем-то, ни сердиться на нее. Сейчас она сядет в свою машину, новенький «Ситроен», поедет к Олегу и все устроит наилучшим образом. Может быть, ей даже удастся быстро найти рабочих, устранить неисправность в квартире Олега и организовать и оплатить ремонт у соседа, так что к возвращению Олежки из командировки все будет в полном порядке. Чигрик ничего не понимал. Он понимал только, что ничего не понимает. Как-то все идет наперекосяк. Он успел с утра раскумариться и теперь пребывал в состоянии одновременно эйфории и легкого раздражения. Эйфория заставляла его быть уверенным в собственных способностях, в том, что весь мир принадлежит ему и будет вертеться вокруг него так, как Чигрику хочется. Раздражение же возникло от того, что он никак не мог сосредоточиться и начать четко соображать. Сегодня он был во всеоружии, при фотоаппарате, видеокамере, нескольких бутылках пива и даже с бутербродами, предусмотрительно захваченными из дому. В субботу от пива с чипсами у него разболелся желудок, и он хвалил себя за то, что позаботился о еде в преддверии длинного рабочего дня. Он вовсе не был уверен, что именно сегодня ему будет что снимать. Но предварительные наблюдения говорили о том, что если не сегодня, так завтра в крайнем случае. Ну, в крайнем случае, послезавтра, потому что всякое такое интересное происходило в квартире на 9-м этаже панельного дома не реже одного раза в 3 дня, а бывало и чаще. Чигрик занял свой пост в 10 утра, угнездился удобно, даже несколько раз впадал в дрему, но при звуке движущегося лифта моментально просыпался и напружинивал ноги, готовый в любую секунду соскочить с подоконника и спрятаться за поворотом лестницы, ведущей на чердак.